Харитония исповедника, что в огородниках. Церковь построена царем Алексеем Михайловичем в 1652 году в память дня своего коронования, 28 сентября 1645 года. Но здесь, близ Мясницкой улицы, в Харитоньевском переулке, была церковь и ранее во имя Владимирской Божией Матери, которая остается главною и поныне. Престол же святого Харитона находится в колокольне. Есть и еще предел святого архангела Михаила. Храм этот замечателен своей древностью и красотой. Слывет в огородниках, по бывшим здесь прежде огородам.